Глава 15. Завтрак, как и ужин накануне, проходил в гробовом молчании. И если вчера оно было обосновано моим замешательством, то теперь полным нежеланием даже смотреть в сторону Деймера. Маленький кусочек воспоминания раз за разом вспыхивал в памяти. Он ворвался в мой сон, не единожды повторялся, вызывая все большую злость по отношению к мужчине. Как он посмел? Зачем целовать что-то, кроме губ или рук? Неужели нельзя вести себя пристойно? Не переходить границы дозволенного? Жаль, многочисленные вопросы никоим образом нельзя было озвучить. Они до скончания времен останутся под замком запрета. И не потому, что боялась произнести вслух. Это уже являлось личным, недопустимым в высшем обществе, тем, о чем приличные люди никогда не разговаривают. Я скосила на Деймора взгляд и вздрогнула. Он смотрел на меня. Казалось, сейчас мужчина видел в своем воображении оголенный участок моего тела, который следовало прикрыть. Я с трудом сдержалась, чтобы снова не прижать руки к груди. И вновь злость перешла в замешательство. Еще немного, и на щеках вспыхнет румянец, который выдаст мое смущение. Мне пришлось полностью сосредоточиться на завтраке. Что бы Лэнс ни делал или не говорил, это не стоит моего внимания. Будоражащий шепот на ухо, его слова о поддержке, постоянные прикосновения и многое другое продиктованы одним – искупить вину. Деймор все равно не изменит своего решения и доведет задуманное до конца, разорвет нашу связь и обручится с Ирвис. Здесь нет ничего личного. Ну и пусть, мне плевать. У меня впереди своя жизнь, счастливая и беззаботная. Я улыбнулась своим мыслям и отложила салфетку в сторону. Лэнс, как и всегда, поднялся, предложил ненужную помощь и встретил отказ. Он зря полагал, что я когда-нибудь вложу руку в его ладонь, чтобы всего-то встать со стула. Наар Деймор, в комнату вошел Гровер. К вам с визитом прибыл Наар Люмир. Он ожидает вас в гостиной. Подай туда чай, я скоро приду. Повернул к нему голову Лэнс и снова взглянул на меня. «Хочешь послушать?» «Мне нет интереса до ваших дел», – холодно ответила я и направилась к выходу, однако любопытство взяло верх, потому пришлось остановиться на полпути. «А что послушать?» «О процедуре разрыва связи». «Нет», – отчего-то вспыхнула я, но сразу же поубавила пыл. «Данная информация оказалась бы полезна. Не каждый день удается встречаться с соединителями магий, дар которых довольно редкий в империи. Вот только не хотелось менять бездумно озвученного решения. Но не подслушивать же под дверью. Пожалуй, я поприсутствую при вашем разговоре». Деймор предложил локоть, чтобы опереться на него. «Все ваши попытки останутся тщетными», – покачала я головой и поспешила покинуть столовую. Лэнс нагнал меня, безмолвно шел рядом до самой гостиной и заговорил только со священником, приветствуя его и выражая благодарность, что он настолько быстро отозвался на просьбу. На мое удивление, служитель храма был одет не в рясу, а в широкие штаны и рубаху, перевязанную поясом цвета спелой вишни. Я постаралась не показать замешательства, сказала пару необходимых слов и присела на край кресла с мягкой темно-зеленой обивкой. Его наряд насторожил. У нас в распоряжении всего пара свободных часов, поэтому разговор состоится короткий. «Хорошо. Свою просьбу я уже подробно расписал. Посему можете сразу переходить к условиям, оплате и остальному необходимому, что от меня потребуется». Священник проводил взглядом вошедшего Гровера, принял кружку с чаем и даже сделал пару глотков. То ли он собирался с мыслями, то ли боялся начать. «Наар Лэнс, вы ведь осознаете незаконность затеянного вами мероприятия? Формально нигде не написано о запрете разрыва магической связи. Уладить данный вопрос не составит труда. Однако, — поднял палец Люмир, — об этом упомянуто в уставе храма. Поэтому все должно проходить в строжайшей секретности, желательно в одно и то же время. А место, отчего-то встревоженно взглянул на меня Деймор. Можем подобрать какой-нибудь гостевой дом? Нет, у вас, — категорично заявил служитель храма. Улица безлюдная, мое появление мало кто заметит. Прислугу тоже следует убрать. «Хорошо. Дворецкий никому не расскажет. Остальные будут заняты делами», – нахмурился Лэнс. «Я не гарантирую успех. Вероятно, разъединить связанные магии и не выйдет. Третий уровень, сами понимаете. Они сплелись и полностью смешались. Тем более не зря ведь все твердят, что это невозможно. Но вы готовы взяться, удивилась я. Соединять магии несложно, повернулся ко мне священнослужитель. А вот обратный процесс? Вам никогда не было интересно, возможно ли? Я поджала губы, не разделяя его энтузиазма. Ведь именно он блеснул в ясных карих глазах. Если появится возможность разрывать браки, тогда в чем смысл объединения людей в ячейке общества? Чтобы на следующий день супруг или супруга сказали, что ты мне не подходишь, и ушли к другим? Семья должна быть одна на всю жизнь. Сколько времени на это потребуется? Вернулся к детальным вопросам Деймер. Точно сказать не решусь, но по продуманному мной плану получится около пары месяцев. Так долго? – удивился Лэнс, сорвав вопрос с моих губ. Сперва необходимо перевести с третьего на второй. Это займет не день и не два. Уплотненную до искры магию не так-то просто вернуть до состояния капли. А затем еще предстоит кропотливая работа по разрыву переплетенных нитей. Когда начнем? Я освобожусь послезавтра. Священник сделал пару глотков чая и отставил чашку на стол. Список необходимых ингредиентов я отправлю вам сегодня же. Мужчины обсудили еще некоторые моменты и вскоре раскланялись, а у меня в душе зародилось странное чувство, походившее на тревогу. Хотя должно было остаться равнодушие как по отношению к Лэнсу, так и к тому, что он собирался сделать. Я взяла свою чашку и застыла с ней. Не пожалела, проводив гостя, вернулся в гостиную Деймер. Он неторопливо подошел к рядом стоящему креслу и опустился в него. Что-то в его взгляде изменилось. «Нет, я буду предупреждать тебя о времени встречи, чтобы ты не спускалась на первый этаж». «Зачем?» – сделала я беззаботное лицо, будто в это время не защемило в груди. Деймер словно специально не сказал, с кем именно сперва будет работать священнослужитель. «Для твоего же спокойствия». На языке вертелся вопрос, который требовалось озвучить. А они согласны? Однако со всем, что было связано с сестрой и Эвайном, не хотелось иметь дело. Почему сперва не мы? Тогда вам не придется подскакивать каждый раз за столом, а мне, наконец, удастся уехать из вашего дома. Я уже отвечал на этот вопрос. В голосе Деймора явно появилось раздражение. Он поднялся и, отрицательно покачивая головой, вышел из гостиной. Я же в глубокой задумчивости проводила его взглядом. Сперва необходимо разорвать другую связь. Такими примерно были слова Лэнса в прошлый раз. Но это ведь не истинная причина. Понять других людей зачастую сложно, и жених сейчас казался самым далеким и странным человеком во всем мире. Я еще долго сидела в гостиной, пила чай и искала ответы на многочисленные вопросы. Чтобы отвлечься от роящихся в голове мыслей, пришлось сжать фигурку слона, находившуюся в потайном карманчике. Она служила напоминанием, что меня здесь держало на самом деле и кто стоял между мной и свободой. Демон исчез. Целый день я пыталась его отыскать, чтобы сыграть следующую партию в шахматы, но он нигде не нашелся. Под вечер желание встречаться с монстром окончательно иссякло, зато появилось другое – выйти на улицу. И я смогла, сделала 10 широких шагов от двери, прежде чем ощутила жжение в запястье. Немногим позже даже ужин в молчаливой компании хозяина дома не испортил моего приподнятого настроения. Я была переполнена предвкушением ближайшего будущего, где нет оков, каких-то уз и запретов, улыбалась сама себе и затем чуть ли не плыла в свои покои. «Нира!» «Анне!» – вскочила девушка с кресла. «Мне осталось всего пара платьев, совсем немного. Я бы делала это в своей комнате, но там темно и боюсь вымазать их». «Я не об этом. Ты опять грустишь?» «Нет-нет, что вы, вам показалось». Она быстро убрала за собой и вскоре оставила меня в одиночестве. И стоило двери за ней закрыться, как в голову пришла замечательная идея. А чтобы воплотить ее в жизнь, пришлось дождаться вечера следующего дня и тихого голоса демона, зовущего на очередную игру. «Тебе ведь нельзя причинять вред жителям этого дома», — встала я на входе в библиотеку и уперла руки в бока. Сзади послышался какой-то шум. Последнее время мне изредка казалось, что за мной наблюдали, следовали по пятам, пока дело не доходило до правой половины дома. Там всегда было тихо и безлюдно. Я к кому обращаюсь? Демон обернулся. В черных глазах вспыхнул огонь. Наверное, пора бы уже привыкнуть к подобному виду, его повадкам, перестать вздрагивать и внутренне сжиматься от каждого движения или слова. Однако мне с трудом удавалось совладать с собой. Тело не подчинялось разуму, да и тот зачастую давал сбой в присутствии существа из другого мира. «Садись», – спокойно проговорил монстр, чем сильно удивил. Это не было похоже на него. «Почему ты меня зовешь в библиотеку, когда Деймор уходит из дома?» «Совпадение». Он пару раз постучал когтями по поверхности стола, и на тот опустилась шахматная доска. Я сделала вид, будто приняла его ответ за правду, намереваясь проверить свою догадку. Ведь иначе наши встречи поддавались бы какой-то закономерности. Утро, вечер, обед, пасмурная погода, мое определенное настроение. Однако каждый раз игра проходила в одном и том же месте и только в тот момент, когда в доме не находился Лэнс. Скорее всего, тому причина множественные печати на демоне и то, что именно Деймор заточил его здесь. А если нет? Все-таки в поведении существа из другого мира произошли изменения. На протяжении партии в шахматы, от первого и до предпоследнего хода, он не подавался вперед, не старался напугать, не показывал ряды острых зубов. В довесок многие мои вопросы остались без ответа, хотя так бывало и раньше. Шах и мат я скорее спросила, чем твердо заявила о своей победе. И тут началось привычное представление. Грохот от перевернутого стола, постукивание по полу разбросанных фигурок, а главное – рев демона. Грозный звук не мог оставить меня равнодушной. Я не успела подскочить и отбежать, снова вжалась в стул, наблюдая за пламенем в глазах чудовища. И не только. Поверх бордового плаща побежали оранжевые всполохи. Разлились, словно какая-то жидкость, к которой не следует прикасаться. Желание. Теперь от его близости стало поистине жарко. Я рвано втягивала воздух, окончательно позабыв, как произносятся слова. Вскоре чудовище поубавило пыл, убрало огонь и снова нависло надо мной. Желание. Я, мысли путались в голове, пришлось пару раз ею встряхнуть, чтобы собрать их воедино и произнести что-то вразумительное. В поместье сестры Деймора, Элоизы Гричмарец, проживает охотник по имени Марвин. Если он испытывает к моей горничной Нире хоть какие-нибудь теплые чувства, пусть приедет сюда, в этот дом. И еще, необходимо, чтобы в дальнейшем не появилось никаких преград к их совместному счастью. Вчера, когда я обдумывала свое желание, оно звучало намного лучше, и казалось, демон рассмеется, едва услышит его. Однако монстр выпрямился, щелкнул пальцами и спокойно улыбнулся. Желание выполнено. А разве Марвин не должен сперва приехать, чтобы засчиталось? «Нет», – словно выдохнуло чудовище. Стол и фигурки замерцали и постепенно стали пропадать. Заметив это, я встала со стула, дабы снова не упасть на пол. Монстр лениво взмахнул рукой и в центре библиотеки опустело. Он неторопливо подошел к окну и почесал правый рог у основания, а затем поднялся выше и то же самое проделал с кончиком. «Какой ваш мир? Там примерно так же или совершенно все иначе?» Демон развернулся, в один шаг сократил расстояние между нами и дыхнул на меня горячим воздухом. Он не ответил. Наверное, то была неприятная тема, раз чудовище настолько скоропостижно удалилось из библиотеки. Одно хорошо, что вскоре Нире не придется грустить. Вновь вернется жизнерадостная горничная, зазвучат ее бесконечные рассказы о случившемся в доме. Она перестанет безвылазно сидеть в моей или своей комнате. В запястье появилось жжение. Рисунок обеднел еще на один шип. Они точно исчезали по мере выполнения желаний. 4, улыбнулась я и подняла взгляд. Как далеко мне теперь можно отдаляться от дома? Неужели я стала еще на шаг ближе к своей свободе?